Завороженные, притихшие Джин и Лесли стояли, слегка соприкоснувшись рукавами, и видели мысленным взором все те блага, которые сулила им судьба. А пастор? Его можно рассматривать как потенциального покупателя? Эта картина очень нужна ему, если он так уверен. Да уж точно он бы отдал за нее все, что угодно. Увидев ее, он лишился сна и потерял аппетит. Но он уже обратился за дотацией в 20 000 на содержание своей бедной разваливающейся церквушки и не может выделить деньги на покупку Мадонны. «Даже когда надо водворить ее на место», — добавила Лесли. Он отодвинулся от Джин, чтобы заглянуть ей в лицо, но она отвернулась и разглядывала рисунок. Лесли подумалась, что она, наверное, не догадывается о том, что руки ее сложены точно так же, как у Девы Марии на картине. «Даже когда надо водворить ее на место. Но найдутся и другие покупатели. Если вы дождетесь того дня, когда о картине заговорят, то сможете получить вдвое больше предполагаемого». Профессор Лукас закрыл свой портфель и отодвинулся от стола. «Парень, видимо, нуждается в деньгах», — подумал он, — «и нечего пенять на него за сладостное предвкушение». «Я не смогу заплатить за реставрацию», — проговорил Лесли. И голос его слегка дрожал от избытка чувств, потому что он уже принял решение. «Готова ли ваша лаборатория взять это на себя, если я верну эту вещь Чарнокской церкви?» Лукас встрепенулся, вытаращил глаза, медленно поднялся на ноги. «Милый мой, вы понимаете, что говорите?» Да, он понимал и должен был заявить об этом твердо, чтобы отрезать себе пути к отступлению. Горло свело от страха, Лесли боялся смотреть на Джин, зная, что она никогда не поймет и не простит его. Но Лесли должен был так поступить, чтобы и дальше жить в ладу со своей совестью. «Она ведь не моя», — пояснил он. «Она просто случайно попала ко мне после массы малоприятных перипетий. И мне это не по душе. Она должна вернуться на свое законное место. И не потому, что это место церковь», — почти сердито добавил он, опасаясь, что его поймут превратно. «Я думал бы так же, будь это светская живопись. Она создана для определенного места и определенной цели, и я хотел бы, чтобы она туда вернулась. Правда, получилось бы неловко, если бы я вернул ее пастору, а он не нашел бы денег на реставрацию». «Но если вы не шутите, этот вопрос не должен вас беспокоить. Я, разумеется, охотно взялся бы за это дело в нашей мастерской. Ей-богу, мне очень не хотелось бы отдавать картину кому-то другому. Но все же, мой мальчик, посвятите выходные дни раздумьям». Бодро посоветовал профессор, хлопнув Лесли по плечу. «Я оставлю все это у вас. Я уже принял решение, но, конечно, с радостью прочту ваши материалы. Не думайте, что я рисуюсь», — осторожно сказал Лесли, «хотя, вероятно, и в этом не было бы ничего плохого. Но предположим, что я принял чрезвычайно выгодное предложение, и картина уплыла в Америку или ушла в чью-нибудь частную коллекцию здесь. Тогда от нее не будет никакой пользы, и я чувствовал бы себя подлецом. Нет, я хочу, чтобы она вернулась во свояси».